Глава 15. Что такое душа? И что значит ее потерять? Я смотрела, как мерно вздымается развитая грудь под тонкой тканью свитера, как дрожат в быстрой фазе сна темные ресницы. Антон, наконец, внял здравому смыслу, выпил две таблетки аспирина и пошел отдыхать. Я пообещала, что присмотрю за Миланой, и действительно смотрела, пока та не заснула. Оставив ее на попечение Ромашки, я тихонько поднялась в спальню и наблюдала. Антон спал на спине, без одеяла, сложив руки на животе, так точно готов был в любой момент сорваться с места. Как он сказал? Потерять душу и больше не чувствовать? Страдать-то никто не любит. В дневном свете хорошо было заметно, как изменилось его лицо. Складка на переносице стала глубже, отросшую щетину испещрила седина. Я помнила собранного и сосредоточенного военного, в любой момент готового к схватке, а видела уставшего, измученного, постаревшего человека. Почему-то в этот момент я отчетливо поняла, что потерять душу значит больше не ощущать тепла в груди, когда я смотрю на него. За 2 года мы виделись от силы раз 5, а теперь осталось всего ничего, до декабря 1 месяц. И никакого выбора. Если я не стану зимней девой, смотрящий убьет меня. Если стану, потеряю способность чувствовать. Вожделенная обычная жизнь закончилась, не успев начаться. Толку теперь горевать, как будто это что-нибудь изменит. Развернувшись, я бесшумно спустилась на 1-й этаж. На кухне, повязав фартук поверх клетчатой рубашки, хлопотал загадочный мужчина по прозвищу Ромашка. Хотя таким уж загадочным он не был. Антон коротко его представил. Роман Иванов, связист запаса и человек, который знает ответы на все вопросы. Я поправила под шерстяной кофтой бретельку ночной сорочки, единственной чистой вещи, которая осталась, и села за стол. Ромашка хлопотал у конфорки. Нарезал крупные картофелины на деревянной доске и закидывал их в большую алюминиевую кастрюлю. Милана спала в автомобильном кресле. Шерстяной фантик сжался к ней тщедушным тельцем, засунув в рот рваное ухо. Ромашка не удивился, услышав, что это дочь Антона. Он вообще, похоже, ничему не удивлялся. Закинув в кастрюлю последнюю порцию овощей, он вернулся к столу. Придвинул ко мне тарелку с сэндвичем. «А это не вас часом? 2 года назад отравили батрахотоксином?» — миролюбиво спросил Ромашка, поправив очки на переносице. «Ешьте, ешьте!» «Простите?» «Яд, который парализует легкие», — с готовностью подсказал он. «Смерть наступает через 4 минуты». Я с наслаждением вгрызлась в горячий хлеб. «Если смерть наступает через 4 минуты, это...» «Не могла быть я!» «Ваша правда», — отозвался Ромашка. Его голос остался нейтральным, как и выражение лица, но в глазах застыл вопрос. За окном расплескивались сумерки, день постепенно клонился к ночи. Я уже некоторое время пыталась поймать через модем интернет и поработать, но безуспешно. Прикрытый ноутбук только напрасно грелся. Я запихнула остатки сэндвича в рот. У меня тоже были вопросы. «Что у вас с сердцем?» — спросила я, напустив на себя равнодушный вид. «А что у меня с сердцем?» — вежливо уточнил Ромашка. «Оно бьется?» «Полагаю, что так». Я прислушалась. Кухня полнилась звуками. За окном одиноко подвывал ветер, в кастрюле закипала вода. Где-то в углу скреблись мыши. Среди этого многообразия чуть слышно и будто бы боязливо постукивало чужое сердце. К нему примешивался странный звук, напоминающий тиканье часов. Я склонила голову. «Там что-то механическое?» «Механический клапан», — с прохладцей ответила Ромашка. «А у вас, похоже, феноменальный слух». Я залпом допила остывший кофе и откинулась на спинку хлипкого стула. Хорошо бы вспомнить, что именно я при нем говорила Антону, и было ли там слово «девы». «Давно вы тут?» Ромашка разглядывал меня с вежливым интересом, но светло-карие глаза за стеклами очков оставались настороженными. «Какое-то время». Я тоже разглядывала его, сложив перед собой руки. Мужчина по прозвищу Ромашка был неопределенного возраста, среднего телосложения, и черты лица имел такие, что стоило отвести взгляд, и вспомнить их было почти невозможно. «Это дом на крайний случай», — пояснил Ромашка, хотя никакого вопроса я не задавала. «Я приезжаю раз в год проверить электричество и воду. Есть те, кто знает адрес, и может им воспользоваться. Для них дом должен быть готов в любой момент». В алюминиевой кастрюле забулькала вода, но Ромашка не повернул головы. «Зачем?» — я прокашлялась. «Зачем сюда приезжают?» «По разным причинам. Я обычно не спрашиваю, чтобы не проходить потом по факту утаивания информации». И я запахнула кофту. «Имейте в виду, Антон не сделал ничего плохого». «Конечно», — мягко согласился он. Помолчал немного и добавил. «Надеюсь, вас никто не преследует». «Почему?» Ромашка аккуратно пожал плечами. «Потому что вы очень плохо скрываетесь». В стеклах очков отражался свет сразу двух новых лампочек. «Телефоны включены, сим-карты не поменяли, номер машины все еще оформлен на Тоху, ребенок. Ребенок — это вообще всегда плохо. Странно, что Антон об этом не подумал». «Вы сильно подставляетесь», — подытожил он. Телефон передо мной ожил. «Приветствую!» — пришло от Аскольда. Я секунду смотрела на экран, ощущая, как в голове зарождается план. Кожа покрылась мурашками. Это может быть выходом. Не самым лучшим, но пока ничего достойнее не придет мне в голову, я взяла телефон и, едва попадая по буквам, набрала. «Привет! Я потом тебе отвечу». А вслух сказала: «Антон, может, вам и доверяет?» «Я нет». «Понимаю», — также мягко отозвался Ромашка. «Давайте поступим так. Информация за информацию. Я говорю то, что хотите знать вы отвечаете на мои вопросы. Доверять мне для этого не обязательно». «Информация за информацию? Что-то мне это напоминало». «Идет». Я вернула Ромашке спокойный взгляд. «Расскажите, что произошло с Антоном? Кого он потерял?» Антон. Я проснулся в полной темноте. Правая рука побаливала, я не сразу понял, почему. Потом постепенно вспомнил. «Твою же!» Прислушался. На первом этаже негромкий женский голос монотонно что-то говорил. «Вера читает сказку?» Вроде головой я не ударялся. Я встал, потянулся, размял мышцы. Не помню, чтобы меня так когда-нибудь накрывало. Пора, видно, на пенсию. Бросил ребенка на улице, пропустил Ромашку. А если бы и правда кто-то от Дарины пожаловал? Всех упустил. На лестнице пахло домашней стряпней. Желудок скрутило от голода. Год спустя королева родила очень красивого ребенка и позабыла думать о человечке. Читала Вера. Как вдруг он вошел в ее комнату и сказал: Ну, теперь отдай же мне обещанное. Я спустился. Так и есть. В алюминиевой кастрюле варился суп, судя по запаху, из тушенки. Яркий свет трех ламп выхватил из темноты углы старой мебели. Перед Миланой стояла глубокая тарелка со сколами, наполовину полная. Ложка с тигрой рядом, вся измазанная. Будем считать, поела. Ромашка сидел за столом, уставившись в экран ноутбука, и что-то сосредоточенно пробегал глазами. Вера пристроилась на самом краешке стула с раскрытой книгой на коленях. В тусклом свете ее волосы отливали бледным золотом. Рукава серой кофты почти закрыли тонкие пальцы. Я остановился, невольно вбирая глазами эту картину. «Ну и влип же ты, Тоха!» «Па!» — Милана выгнулась в кресле. «Па-па-па-па!» «Да, милаша!» Голос был хриплый, как будто я орал двое суток без продыху. «Тебе лучше?» — спросила Вера. «Пойдет». Я подошел к ним. Ромашка поднял глаза от экрана. «Ребенок покормлен, дом убран», — сообщил он. «Ты как, есть хочешь?» «Угу». Вера поднялась. «Я пойду спать». Поравнявшись со мной, она мельком глянула на мою кисть. «Как рука? Легче?» «Да, спасибо». Она слабо улыбнулась, но почти сразу опустила голову. «Спокойной ночи». «И тебе». «Па!» Я поднял Милану, вдыхая запах детского шампуня. «И тебе пора спать, милаша». Ромашка глянул на часы на руке. Вообще-то она проснулась 20 минут назад. «Ясно». Я опустился на стул. Милану посадил в автокресло, крепко поцеловал в макушку. Ромашка налил мне в чистую плошку суп. «Ты ешь. Я пока расскажу, что узнал», — сказал он, поправив очки на переносице. «Валяй». «Вы убили сына женщины», — начал Ромашка, и я поперхнулся. «Два года назад. Эти два года женщина ничего не предпринимала, хотя, вероятнее всего, знала правду. Потом что-то произошло, и она начала преследование. Хотя, по факту, преследовали только Веру, не тебя. Почему?» Я отложил ложку. «Я смотрю, она тебе все выложила». А Ромашка снова поправил очки, как всегда делал, когда пытался докопаться до правды. «Причем, заметь, Тоха, девочку все это время только пугали. Ты же знаешь главное правило. Хочешь ударить — бей без предупреждения, не давай противнику форы. Убивать, стало быть, не собирались. Только угрожали, да еще так пафосно. О чем это говорит?» «Ты меня спрашиваешь?» «Я рассуждаю». Он придвинул к себе ноутбук, и я запоздало сообразил, что это ноутбук Веры с наклейками на крышке. Похоже на маскарад. Театр одного актера. «Матери того парня?» Ромашка постучал костяшками по корпусу. «Я тут ее погуглил. Не той породы она женщина, чтобы такими вещами заниматься». Я снова взялся за ложку. Продев, Вера ему не сказала. Видимо. Уже хорошо. «И что за порода?» Ромашка зачитал, глядя в экран. «Дарина Грачева, 47 лет. Переехала из Санкт-Петербурга. Родила сына. Открыла ателье под названием «Осенняя дева». Замужем не была. Налоги платит исправно». «Ты, Вере, доступ к этому гуглу только не оставляй», — сказал я, поглощая суп. «Ну и что? То, что она исправно платит налоги, не значит, что...» «Постой, а с какого счета?» Ромашка довольно крякнул. «Узнаю Тоху Ястреба. Все-таки не совсем мы тебя потеряли». «Так с какого?» «Ать!» Милана сбросила на пол мишку и задеристо взвизгнула. «Ать!» Она протянула к Ромашке, измазанной в супе руки. «Со счета, который оформлен на двух человек». Милана взвизгнула громче. «Милаша, не надо!» Тихо попросил я. «Дядя не хочет играть». «Ать!» Суп пришлось отодвинуть. Я достал ее из кресла и усадил на колени. Милана прильнула ко мне затылком. По ощущениям, ко мне прижался вскипевший чайничек. «Вера же не ее мать?» — уточнила Ромашка. «Нет, конечно». «А что, вы разве не...» «Ромашка, ей...» Я хотел сказать 20, но вспомнил, что уже больше. «Молодая она, короче. А ты старый?» Сдержанно усмехнулся Ромашка. «Ну?» Я потрогал Милане лоб. «Ты чего такая горячая, доча?» «Дело ваше». «Так вот», — увлеченно продолжал Ромашка. «Второй владелец счета в прошлом, Спартак Эмеретия, я нашел только дату рождения. Ему сейчас должно быть 54. Когда Дарина перебралась в Москву, он как раз сидел». Милана заревела, уткнувшись мне в ладонь. «Шшш! Ну ты чего, доча?» Я прижал ее к себе, попутно соображая, какие таблетки брал с собой и что можно дать ребенку. Ромашка покачал головой. «Короче, Тоха, я не думаю, что вас кто-то преследует. А девочку однозначно надо вернуть. Спартака поискать. Он может быть вашим ключиком. Выпить хочешь?» «Нет». Я встал и принялся наворачивать круги по кухне, похлопывая Милану по спинке. По-моему, ибупрофен точно был, но детям его нельзя. А детский здесь не достанешь. «Тоха!» «Спартак Эмеретия». «Я запомнил. Спасибо, Ромашка». С каждым моим шагом плач Миланы становился все громче. ВКонтакте. Вера Царева, 23:57. «Я тут. Что ты хотел?» Аскольд Мирин, 23:57. «Я видел в раскладе, что сегодня вечером что-то угрожало твоей жизни». Вера Царева, 23:58. «Если кто-то убьет меня, некому будет тебя прикончить?» Аскольд Мирин, 23:58. «Полагаю, мне нужно извиниться». Вера Царева, 23:59. «Это не поможет». Аскольд Мирин, 23:59. «Я могу что-то для тебя сделать?» Вера Царева, 00:00. «Возможно». Аскольд Мирин, 00:01. «Мое предложение по-прежнему в силе». Вера Царева, 00:02. «Сначала скажи, что конкретно ты хочешь, чтобы я для тебя сделала. Остановила сердце?» Аскольд Мирин, 00:03. «Когда придет время?» Вера Царева, 00:03. «А когда оно придет?» Аскольд Мирин, 00:03. «Это мне неизвестно». Вера Царева, 00:04. «То есть ты хочешь, чтобы я была рядом 24/7 в течение следующих 50 лет?» Аскольд Мирин, 00:04. «Вероятнее всего нескольких. Я не знаю никого старше 35 с такими же исходными данными, как у меня». Вера Царева, 00:05. «То есть я должна с утра до вечера держать тебя за руку и ждать, когда ты начнешь умирать?» Аскольд Мирин, 00:05. «Достаточно просто быть на связи и не очень далеко». Вера Царева, 00:06. «Например, в соседней комнате?» Аскольд Мирин, 00:06. «В пределах одного района. Ты не будешь чувствовать себя несвободной». Вера Царева, 00:07. «Пока буду сидеть и ждать твоей смерти? Мне всего-то нужно будет все время знать, где ты, а тебе, где я. Это даже хуже брака». Аскольд Мирин, 00:09. «Не все расценивают брак как несвободу». Вера Царева, 00:10. «А ты не боишься, что мне надоест ждать, и я просто убью тебя?» Аскольд Мирин, 00:10. «Нет». Вера Царева, 00:10. «Почему?» Аскольд Мирин, 00:11. «Потому что тогда я все равно достигну своей цели. пусть и несколько раньше, чем планировал. Вера Царева, 00:12. И умирать ты не боишься? Аскольд Мирин, 00:12. Все боятся. Я положила телефон на живот и уставилась в темноту. Прочти, кто этот диалог, покрутил бы пальцем у виска. Я бы и сама покрутила некоторое время назад. Не будь Аскольд тем, кто вот уже как 2 часа значился у меня в голове под знаком «План Б», а может быть и «А». Я снова включила экран. Аскольд Мирин, 00:15. «Надо ли мне говорить, что ты ни в чем не будешь нуждаться?» Вера Царева, 00:15. «А, так теперь ты предлагаешь мне деньги за свое убийство?» Он замолчал. Кружочек рядом с именем Аскольд Мирин горел зеленым, но строчка «Аскольд печатает» пропала. Я подождала с минуту. Похоже, отвечать он не собирался. Ну и ладно. Я выключила экран, закрыла глаза, даже не надеясь, что усну. Антон и Ромашка сидели внизу и тихо о чем-то беседовали. Милана хныкала. В кои-то веки я осталась одна. Могла спокойно подумать о том, что произошло, и о том, что я собиралась сделать. Интересно, давно Антон знает, что зимняя дева должна убить? Как он только не боится оставлять меня рядом с Миланой. Я натянула одеяло до самого носа. Интересно, каково это — убить человека? Антон говорил, убийство ломает. Еще бы. Я до сих пор помнила, как угасала жизнь в глазах Темы, с какой надеждой он смотрел на меня и как мне хотелось его коснуться. Я закрыла глаза, попыталась расслабить тело. Аскольд совсем сошел с ума, если думает, что я свяжу с ним 2 лет жизни, а потом остановлю сердце. Это как задушить собственного котенка. Свернувшись под одеялом, я обняла колени. Может, просто меряет по себе. Ему-то ничего не стоит убить. Одно слово — чернушник. Хотя чем я лучше? Не просто так же вскинула сегодня руку к груди этого мужчины. Интересно, Аскольд захочет, чтобы я и за его могилой потом ухаживала? Хотя какая могила, если все пойдет, как он планирует? Вместо могилы будет ледяная гладь озера. Я сама не заметила, как провалилась в сон.